старыми и новыми луидорами. И задумал он продавать каждый луи по 2 ливра, то есть за 1/10 часть стоимости. Многие подходили к нему, пробовали луидоры. Монеты звенели, как настоящие, но человек не мог сбыть ни одного луидора. Ни один покупатель не хотел рискнуть 2 ливрами. «И что же?» — холодно спросил Ральф Изер. «Что вы хотите этим сказать?» «Луидоры оказались настоящими», — продолжал Франклин. «Их продавали на пари. Человек, который утверждал, будто люди так недоверчивы, что не возьмут настоящих денег, если их предлагают по столь дешевой цене, выиграл пари». «Нет, я все-таки не понимаю», — сказал Ральф Изер. Но Артур Ли спросил: «И вы в самом деле полагаете, доктор Франклин, что борьба французов за свободу чиста, как золото?» Франклин повернул к нему свое большое, спокойное лицо. «Да, мистер Ли», — сказал он, — «я так полагаю». «Полагаете ли вы так же, — вызывающе повторил Вильям Ли, — что народ, у которого так много подкидышей, здоров и не вырождается?» «Французский народ, — возразил Франклин, — в такой же мере здоров и в такой же мере вырождается, как всякий другой». И, стараясь побороть молчаливое возмущение присутствующих, продолжал: «Отнюдь не исключено, напротив, весьма вероятно, что в ближайшие годы число подкидышей даже увеличится. Я совершенно уверен, что существует прямое соотношение между ростом налогов и количеством подкидышей. Если вы оперируете цифрами, то и я буду возражать при помощи цифр. Масьен и Кер объяснил мне, что если война, которую ведут французы, и, согласитесь, ведут и в наших интересах, не окончится в течение 2 лет, она обойдется им в миллиард. В миллиард? А значит, число подкидышей возрастет». «Очень легко, не глядя на Франклина, проговорил Артур Ли, очень легко, будучи в Париже, заниматься экономическими, философскими умозаключениями, в то время как наши люди умирают с голоду в Уэлли-Фордж». Франклин произнес медленно и спокойно: «Вы считаете французов эгоистами, господа, а их образ мыслей пустой болтовней. Весьма многие французы со своей стороны, вероятно, считают, что мы сидим на шее у парижан и эксплуатируем Францию. Мы требуем денег, оружия, судов. Очень много денег, очень много судов. А что мы даем взамен?» Джон Адамс сказал: «Мы наглядно подаем величайший моральный пример, никогда еще не виданный на всем земном шаре». И негромко, но четко скандируя стихи, он продолжал: «Дряхлеющий Восток бесславно смерти ждет. Встает держава там, где солнце вниз плывет». Франклин с удовольствием возразил бы ему, что рождающаяся на Западе держава в данный момент нуждается в займе умирающего Востока, но он воздержался от своего замечания. Он понял, что ему не удастся больше оттянуть просьбу о займе. «Приступим к делу, господа», — сказал он. «Конгресс уполномочивает нас», — сухо произнес Артур Ли, — «потребовать заем в размере 25 миллионов». «В размере до 25 миллионов», — поправил Франклин. Вильям Ли высказал свое мнение: «Раз война и без того обходится Франции в миллиард, то для Масьена Кера ничего не составит еще 25 миллионов». «Если бы вы послушались меня, — сказал Франклин, — вы отказались на время бы от этой просьбы. Вспомните о бедах, которые мы накликали на себя, когда попросили 14 миллионов. Общественное мнение и на этот раз не в нашу пользу. Версаль расходует невероятные суммы на вооружение. 3 недели назад он ввел новые налоги. Мы и на этот раз ничего не достигнем. И только восстановим против себя кабинет, если потребуем займа. Ведь каждому известно, что это не заем, а подарок». «Раз Франция, — возразил Артур Ли, — бережет своих людей и свои корабли, а воевать гонит нас, пусть она, по крайней мере, даст нам несколько мешков с золотом, которыми, ей-богу, не окупить потоков пролитой нами крови. Я считаю, что надо это разъяснить господам французам. Голосую за то, чтобы требовать займа немедленно. и я».